Часть четвертая. Чего не хватает для полного счастья? Бродят по свету люди разные, грезят они о чуде, будет или не будет. Владимир Высоцкий. В основе этой части статьи о личной жизни делового человека. Именно этот раздел книги вызвал наибольший отклик, поэтому были написаны новые статьи, в которых обсуждаются эти вечные вопросы. Почему дети такие неблагодарные? Как любить своего ребенка, как ругать своего ребенка, как услышать своего ребенка. В них обобщен мой опыт не только психолога, но и человека, воспитавшего троих уже взрослых детей. Ведь нашу жизнь нельзя сузить лишь до профессиональной сцены. Каждый из нас реализует себя и во многих других ролях. Безусловно, для одних вопросы личной, частной жизни являются всего лишь житейской инфраструктурой, неким аккомпанементом более важного жизненного направления, делового. А для других, наоборот, частная жизнь – основной лейтмотив и средоточие жизненных смыслов. Целостность нашей личности подразумевает, что закономерности, проявляющиеся в профессиональном взаимодействии, так или иначе проступают и в других сферах. Поэтому тот концептуальный подход к решению различных проблем, который прослеживался в предыдущих главах, остается ведущим и здесь. Наш разговор о психологических координатах жизни был бы неполным без этих тем, на которые всегда выходишь в откровенных диалогах с деловыми людьми. Итак, о деньгах, о семье, о детях.